Глава седьмая. «Чего?» — нахмурился я, начиная догадываться, какое именно место Лэй имеет в виду, но все же решил уточнить. «Там прямо у стены, что ли?» — мальчишка согласно кивнул. «Да там же тысячи этих гребаных тварей!» «Эй, не кричи на ребенка!» — тут же зашипела на меня Алися, заступаясь за мальчишку. «А я и не кричу», — уже более спокойным тоном продолжил я. «Я просто громко возмущаюсь». «Ты обещал». Раздался тихий до жути голос Лэя, а радужка его глаз опасливо засветилась темно-серым светом. «Да, обещал», — ответил я прямым взглядом без тени страха. «Держаться рядом с тобой и благодаря дару древней попытаться спасти город. Но не совать же ради этого голову в самое пекло!» Не выдержав, я вновь чуть было не сорвался на крик. «Шестерку тварей мы сумели уложить, я бы сказал даже с легкостью, но по дороге к стене их могут быть сотни. Мы просто не дойдем», — попытался я объяснить всю глубину ошибки его странного желания. «Доберемся, если ты не будешь мне мешать», — со всей серьезностью заявил мальчишка. «Он сможет», — зачем-то подтвердила Алисия с потаенной надеждой, глядя на меня, но в то же время ее лицо явно говорило о том, что она все равно переживает за юное дитя, способное по силе сравняться с лучшим магом города, Ливионом. «Крейбен, я бы на твоем месте все-таки отказался», — тихо произнес за моей спиной Халазар. «Братишка, а ты что уже, в штаны наложил?» — усмехнулся Глиф с интересом, прислушивающийся к странному диалогу. «А ведь кто-то еще хотел меня на турнире победить». «Турниры пожирателей — это не одно и то же», — не согласился тот. «Не спорю», — пожал плечами Глиф. «Но если волны пожирателей захлестнут город, погибнут абсолютно все, и тогда нам уже будет безразлична разница между турниром и боем с тварями. Так что я точно пойду с этим чокнутым мальчишкой. Да и ты вроде бы не такой трус, каким хочешь казаться», — покосился он на меня. «Не трус», — недовольно процедил я в ответ на столь неприятное обвинение. «Но жизнь научила меня осторожности. Уж поверь, соизмерять риски и выживать я умею лучше многих». «Но так все меняется. Если мы не рискнем, то точно сдохнем все. А так есть хоть какой-то шанс на выживание. Правда, без тебя, как я понял, это дело не будет стоить и выеденного яйца». Я тяжело вздохнул, соглашаясь с его словами, и присел перед мальчонкой на корточке. «Лэй, ты уверен, что у нас нет другого выхода?» — вкрадчиво спросил я. «Например, активировать дар здесь и здесь же его использовать?» «Пока мы болтаем, гибнут жители города, и каждая секунда промедления уносит десятки жизней», — сурово ответил тот. «Понял». Резко поднявшись на ноги, я вогнал меч в ножны и призвал кинжалы хаоса, удостоившись ошалелых взглядов всех, кто стоял рядом. «Хорошие клинки!» Заинтересованно протянул Глиф, потянувшись рукой к лезвию одного из кинжалов. «Ага», — легкий кивок. «Только я бы не советовал их трогать, пока не станешь хотя бы полубогом. Но если тебе недорога своя ладонь...» — намекнул я с улыбкой, и тот тут же отдернул руку. «Что, все так серьезно?» — удивился темный маг. «Да», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «И мы идем?» «Без меня вы никуда не пойдете», — сразу же вскинулась Алисия, приблизившись ко мне вплотную. «Сестренка, не надо». На мгновение Лэй вновь стал самим собой, но лишь на мгновение. «Там будет слишком опасно». Он нежно взял ее за руку и отвел в сторону. «И чем меньше нас будет, тем легче нам будет добраться до стены. Но мы сами справимся. Втроем». «Вчетвером», — произнес доселе о чем-то размышляющий Халазар. «Братишка у меня, конечно, тот еще гад, но спину ему я не могу не прикрыть». «Я всегда верил в тебя», — довольно заулыбался Глиф. «Тогда немедлим». Лэй, успев о чем-то поговорить с Алисией, вернулся к нам и, на секунду прикрыв глаза и сжав кулаки, резко выдохнул. И вместе с выдохом от него во все стороны пронеслась незримая волна магии. «Внимание! На вас наложен временный баф, увеличивающий силу, ловкость и интеллект на 100% сроком на 24 часа. На вас наложен временный баф, повышающий регенерацию жизни, выносливости и маны в 3 раза сроком на 24 часа. На вас наложен временный баф, повышающий защиту от физического и магического урона на 200 единиц сроком на 24 часа. На вас наложен временный баф, повышающий уровень умений владения любым оружием и любой магией до максимального значения сроком на 24 часа». «Обалденный ребенок!» — радостно воскликнул Глиф, неверяще ощупывая себя. «Где вы его нашли?» «Я всегда был здесь». Юный гений магии со странностями в психике непонимающе посмотрел на молодого темного. Хотя непонимание явно было наигранным, судя по совершенно недетской ухмылке на мгновение коснувшейся уголков его губ. «И совет ни разу не пытался тебя оприходовать», — неверяще прищурился темный маг, заметивший то же, что и я. «Хороший вопрос. Мне это тоже ой как интересно. Даже больше, чем местные политические дрязги между Советом и Ливионом». «Почему же?» — издевательски оскалился мальчонка. «Пытался. Но в тот день, когда они пришли, у меня был очередной приступ, так что, с трудом унеся ноги и приведя в порядок главу совета, разгневанного отказа моей сестренки и попытавшегося ей угрожать, они решили больше не рисковать и потребовали запереть меня куда подальше, а лучше и вовсе изгнать из города. Но вмешательство дедушки Ливиона все изменило. Он...» И тут Лэй резко оборвал свою речь и, недовольно тряхнув головой, развернулся к выходу из здания. «Он и...» Вдогонку парню полетел вопрос Глифа, но тот уже не слышал. Выбравшись в пролом на месте двери, он уверенно шагал прочь от здания. Так что темный маг, а затем и его старший брат поспешили следом, и с небольшим запозданием сорвался с места и я. «Крейбен, береги его, пожалуйста!» Донеслась до меня просьба Алисии, и, не оборачиваясь, я лишь молча кивнул, надеясь, что девушка разглядела в темноте мой жест. Догнав Лея, я, наконец, имел возможность осмотреться в царившем вокруг полумраке, примерно припомнив, где именно раздавались взрывы магических заклинаний. Хотя оценить ущерб, нанесенный территории лекарского дома, можно было и так, даже не особо присматриваясь. Аллеи, зеленые насаждения, парки, пруды — все это превратилось в подобие полигона, перепаханного авиационными реактивными снарядами. Точнее, не снарядами, конечно, а массовыми боевыми заклинаниями. Но все равно, это мне до жути напомнило территорию нынешнего Лиар-Рахора, основного центра гильдии теней, где я очнулся в теле Ливиона. Правда, осмотреться догадался не только я. Мгновением позже раздался удивленный присвист Глифа. «Впереди пожиратели, 10 особей», — внезапно сообщил Лэй, все еще находящийся в своем этом отрешенно-безумном состоянии. «Движутся прямо на нас, к лекарскому дому». «Уходим в сторону», — тут же среагировал Халазар. «Нет», — резко оборвал его парень. «Они нам не помеха». «Да неужели?» — хмыкнул Глиф и, недовольно скривившись, переступил оторванную конечность, некогда принадлежащую стражнику, судя по потемневшему металлу доспехов. «Нас сейчас в 2 раза меньше, можем не справиться». Но Лэй промолчал, упорно шагая дальше, навстречу опасности, так что жестом приказав магам держаться позади, я поравнялся с мальчишкой так, чтобы в случае атаки успеть прикрыть его своей спиной. Вот только десяткам секунд позже я понял, что защита нужна никак не Лею. Когда где-то впереди раздался бьющий по ушам вой почуявших добычу тварей, и мальчишка, не останавливаясь, прижал к груди ладони, кожа на которых покрылась золотистыми прожилками, а затем резко, словно толкая невидимую стену, откинул их в сторону приближающихся к нам пожирателей. И в этот раз магия Лея проявила себя во всей красе, осветив кромешную тьму яркими визуальными эффектами. Золотистая дымка, внутри которой часто-часто били разряды серебристых молний, с треском унеслась вдаль, уничтожая все на своем пути. Остатки кустов, обугленные деревья, искореженные и разорванные тела людей и монстров, оружие, доспехи и даже землю, и оставляя за собой лишь пепел и прах. Против магии Лея не устояла и четверка прыгнувших в магический туман пожирателей. Не успев и пискнуть от удивления, они мгновенно испарились, обратившись в облако пара, тут же развеянного легким ветерком. «Силен пацан!» — охнул Халазар. «Ага!» — ошарашенно хохотнул Глиф. «Интересно, а Ливион в курсе, что этот парень — ходячая бомба замедленного действия?» «Тсс!» — цыкнул я на магов. «Не отставайте и смотрите по сторонам!» Между тем Лэй, с легкостью уничтоживший четверку пожирателей, не отвлекаясь на бесполезных защитников своего хрупкого тела, со всей молчаливой яростью принялся добивать оставшихся в живых пожирателей, успевших миновать туманную дымку. Темно-фиолетовые шары с извивающимися щупальцами, красно-синие молнии, вееры воздушных лезвий ярко-золотого цвета и десятки других внешне знакомых или совершенно неизвестных мне заклинаний прорезали тьму с периодичностью в доли секунды. И паренек не старался бить метко, он просто засыпал магией каждый квадратный метр площади вокруг нашей группы. Вполне успешно, к слову говоря, не давая ни мне, ни темным магам ни единого шанса хоть как-нибудь проявить себя. А покончив с пожирателями, наша группа двинулась дальше. Территорию лекарского дома мы покинули через огромную дыру в заборе, оказавшись на заднем дворе какого-то развлекательного заведения, судя по вывеске над дверью со стороны улицы. «О, кабак Эльзергара!» — воскликнул Глиф. «У него отличная выпивка!» «А какие разносчицы! Вдохновленно протянул молодой маг. «Ливион прав. В чем-то люди и правда не меняются», — осуждающе заметил его старший брат. «Отстань», — отмахнулся темный. «Ничего ты не понимаешь в жизни». «Шутишь? Я старше тебя на 15 лет». Глиф хотел что-то возразить, но справа в конце улицы внезапно раздался взрыв, предупреждающие крики, рев пятерки пожирателей и звон стали. «Нам не по пути с ними, Лэй», — схватил я дернувшегося в сторону парня. «Ты сам говорил, нужно к стене». «Да, но...» Взгляд юного мага, или скорее архимага, ненадолго прояснился. «Они справятся сами». Лэй нервно дернул плечом, вырывая из моей хватки свою руку, и пробурчал что-то согласное. «Тогда нам туда», — указал он на виднеющееся далеко-далеко на окраине города огненное зарево. И в этот раз дыру в заборе, окружающем здание, что стояло напротив кабака Эльзергара, проделали уже мы. Очередная улица, в этот раз явно подвергшаяся массовой атаке тварей, затем еще одна, снова отзвуки тяжелой схватки. Где-то впереди мелькнули три тени, две взрослых и одна ребенка, со всех ног улепетывающих куда подальше. Я не успел порадоваться за спасшихся жителей города, как с крыши здания на их пути метнулась фигура довольно крупной особи пожирателей душ, в мгновение ока порвав на части своих жертв. За моей спиной что-то яростно прошипел Халазар и поднял головой посох, из навершия которого в сторону твари сорвался ворох фиолетовых молний. Раздался болезненный визг, и пожиратель испуганно метнулся за стену здания. А через полчаса, больше не встретив на своем пути ни единой живой души или каких-либо препятствий, мы узким переулком выбрались на огромную площадь и в шоке замерли на месте, опасаясь сделать еще один шаг. И я еле успел остановить Лея, что с безразличным упорством рвался вперед. Открывшееся нашему виду пространство было буквально залито еще кровью из тысяч мертвых тел, среди которых лениво бродили злобно рыкающие твари, освещаемые разгоревшимся пожаром, от которого плавились даже камни стены, стоящие вплотную к покосившимся обугленным домишкам. «Теперь понятно, как они прорвались», — Халазар указал в сторону гигантского разлома в стене. «Я даже и не представлял, что такие твари существуют». В полумраке провала разрушенной стены виднелась огромная лениво шевеляющаяся бесформенная масса. Просто нереальных размеров пожиратель смерти, истыканный стрелами, болтами и копьями. Нанесенные магией раны еще дымились, гнили и исходили гноем. Но чудовищная регенерация твари уверенно залечивала нанесенные повреждения, что было видно по свежим шрамам на толстенных передних лапах и сплюснутой многоглазой морде. «Отпусти меня», — раздался усталый голос очнувшегося Лея, что, наконец, перестал вырываться из моей крепкой хватки. «Нам нужно как можно скорее активировать дар Эльзегиды». «Тише ты». Развернув мальчишку к себе лицом, я торопливо зажал ему рот ладонью и оттащил вглубь переулка. «Там куча тварей». Возмущенно замычал ребенок, понимающий, захлопав глазами. «Я видел», — уже тише произнес он, когда я убрал руку. «Вот и хорошо. Что мне нужно сделать для активации дара?» — спросил я. «Ничего сложного. Просто подумай о нем, а остальное я уже сам». Радужка глаз Лея вновь засветилась темно-серым светом. «Халазар, Глиф», — обернулся я к темным магам. «Внимательно смотрите по сторонам и не высовывайтесь». «Подумать, говоришь?» С трудом вынося впившийся в меня немигающий взгляд Лея, я закрыл глаза и постарался сосредоточиться на неактивном и, что особенно жаль, одноразовом даре древней богини. Вскоре по моей коже пробежал холодок, сменившийся ощущением легкости и невесомости, но через мгновение я вновь обрел чувство тяжести, вот только у меня резко перехватило дыхание, а сердце сдавило в невидимых тисках. И тут же... «Внимание! Дар древней богини Эльзегиды, право разового призыва армии демонов, что с момента ее смерти заперты на нижнем плане и более не способны появляться в основном мире по своей воле, активирован. Ошибка. Призыв Темного легиона невозможен в связи со смертью генерала. Ошибка. Призыв Красного легиона невозможен в связи со смертью генерала. Ошибка. Призыв Серого легиона невозможен в связи...» Десятки строчек с ошибками пронеслись перед глазами одна за другой, круша все наши надежды на спасение города со скоростью урагана. И когда казалось бы, что уже все, система сдалась, перед глазами появилось новое сообщение. Приоритет. Полный доступ. Исправление ошибок. Создание нового легиона. Новый легион создан. Маргван, генерал мертвого легиона, откликнулся на ваш призыв. И практически сразу же в моей голове раздался грубый хрипловатый баритон. Не ошибусь, если предположу, что того самого Маргвана. «Ты звал меня, ненаследный принц Эрдегаров, и я при...» «Да, да!» Торопливо прервал я почему-то невидимого демона, одним глазом косясь на площадь, где ближайшая к переулку тварь подняла голову кверху и начала к чему-то принюхиваться. Надеюсь, она не магию почуяла. «Мне нужна помощь, при этом срочно!» «Как скажешь, ненаследный принц Эрдегаров, твое слово — закон для меня!» «Быстрее!» Мой мысленный крик, казалось, оглушил даже меня самого. Еще бы, ведь та самая тварь все же учуяла что-то и, повернув к переулку свою морду, озлобленно зарычала. Маргван не ответил, но зато прямо передо мной, оттеснив Лея к стене, появился переливающийся всеми цветами радуги полупрозрачный эллипсоид, мгновенно осветив не только кажущийся безопасным закоулок между двумя зданиями, но и площадь перед ним, тем самым приманив взгляды сразу десятка, если не сотни тварей. «Крейбен!» — протяжно застонал Халазар. «Ты что творишь? Это не я! А кто? Дьявол, тебя задери!» И пока я думал, как бы покороче, но при этом попонятнее объяснить все происходящее магу, с эллипсоидом начали твориться странные вещи. Он очень быстро темнел, обретая материальность и плотность, а спустя пару секунд внезапно раскрылся на десятки лепестков, явив нам того, кто находился внутри кокона. «Он, да?» — уточнил темный маг с опасливым уважением, рассматривая высокую, метра по три ростом фигуру в угловатых доспехах черно-красного цвета и шлеме с завитыми к затылку рогами. «Ага». Кивнул я, отметив также и тускло поблескивающее в темноте лезвие здоровенной секиры, каким-то образом пристроенные за спиной фигуры. «А кто он?» «Я, Маргван, генерал мертвого легиона». Вполне отчетливо прохрипела фигура и, резко развернувшись, взмахнула рукой, мгновенно создав на пути рванувших в узкий закоулок пожирателей, переливающийся множеством цветов магический щит. И твари с завидным упорством баранов кинулись на преграду, пытаясь прогрызть и процарапать себе путь к столь манящей добыче. «Мой принц, вы в безопасности!» Обернувшись ко мне, произнес Маргван, в смотровых щелях шлема которого медленно затухало мрачное, пугающее даже меня пламя. «Каковы будут дальнейшие приказания?» «Уничтожить всех пожирателей смерти в этом городе!» Недолго раздумывая, ответил я. «Разумных не трогать и оградить от любой опасности!» «Будет исполнено!» Грохнув о грудь закованным в металл кулаком, генерал неторопливо достал из-за спины секиру и направился к яростно рычащим за щитом тварям. По пути он, не особо задумываясь над качеством выполнения поставленной мною задачи, схватил за шкирку хлопающего глазами глифа и просто-напросто отшвырнул его назад, вглубь переулка. Магическая преграда без проблем пропустила своего создателя, и пожиратели разом насели на безумную жертву, рискнувшую выйти против них совершенно одной, без поддержки. Вот только доспехи Маргвана они даже поцарапать не смогли, не то что прокусить. Резкий взмах секирой, и твари разлетаются во все стороны, теряя отсеченные части тела и вырванные куски мяса. Обратное, размазанное в воздухе движение, словно бы удлинившееся лезвие, добивает тех, кто все еще был жив. «Ай-я, Ривел Маркутарх!» Призывно пророкотал генерал и силой топнул ногой, вминая залитую кровью брусчатку глубоко в землю. И от места удара через всю площадь к разлому в стене, где пошевелился гигантский пожиратель душ, в попытке подняться на лапы, рванула ветвистая трещина, с каждым пройденным метром становившаяся все шире и шире. А по обеим сторонам от нее начали появляться десятки, затем сотни, и в конце концов тысячи полупрозрачных эллипсоидов, раскрывающихся буквально в течение пары секунд. «Дангер Эльзегидей!» — разнесся над площадью крик Маргвана. «Дангер Эльзегидей!» Застучали алаты, мечи, молоты и секиры, закованных в темно-красный металл воинов-демонов, разом подхвативших выкрик своего генерала. «Маргудар, ловый майр роман, саршар сайтеот равей, безоран райзум, илнат! Ара! Слитный рев тысяч глоток и воины мертвого легиона сорвались с места, яростно накинувшись на замерших в оцепенении тварей. И меньше чем за полчаса воины мертвого легиона зачистили площадь и буквально разобрали на части гигантского пожирателя, добавив к и так бурой от запекшейся крови брусчатки децилитры свежей крови, кишок и мяса. И пусть броня рядовых демонов оказалась все же послабее, чем у генерала и тысячников, но на удивление легион не понес ни единой потери. Слабо раненые, с небольшими вмятинами на доспехах, незначительными трещинами и глубокими царапинами не в счет. Очередная команда Маргвана, продублированная непосредственными командирами подразделений и его воины, разбившись на сотни отрядов, длинными ручейками начали растекаться по городу в поисках пожирателей и выживших разумных. Сам же генерал в окружении шестерки демонов, ростом на пару голов пониже своего военачальника, направился к нам. «Ваша личная охрана, мой принц», — указал он на молчаливых воинов. «Они будут оберегать вас от любой опасности даже ценой собственной жизни. Но я все равно прошу вас не удаляться далеко от этого места, пока мы не очистим город от всех мерзких тварей». «Да без проблем», — согласно закивал я, и так не горя особым желанием повторять свой недавний подвиг. «А то еще попаду случайно под чей-нибудь клинок или когти». «Благодарю за понимание, мой принц. И ваши...» Взглянув на темных магов и Лея, трусливо спрятавшегося за моей спиной, Маркван ненадолго задумался, подбирая слова. «Соратники, надеюсь, примут столь же разумное решение». «Конечно», — отозвался Халазар, незаметно погрозив кулаком своему младшему брату. «Мы останемся с принцем, в общем», — торопливо поправился он. Пока легион вырезал заполонивших площадь пожирателей, я успел коротко поведать ему о том, откуда у меня взялся столь любопытный титул. Ну и упомянул, что мое имя для демонов вряд ли будет иметь хоть какое-нибудь значение. Тем более Маргван им даже и не поинтересовался, продолжая именовать меня ненаследным принцем или просто принцем, и никак иначе. И удостоверившись, что мы точно не собираемся делать глупости, Маргван, оставив с нами шестерку воинов, торопливо убрался вслед за своим легионом, видимо, желая лично проконтролировать зачистку города. А демоны, исполняющие роль телохранителей, жестами попросили нас покинуть переулок, куда они, разумеется, все не вмещались и отвели в ближайшие из более-менее уцелевших зданий. Правда, предварительно они его обследовали, удостоверившись, что оно абсолютно пустое, ну, не считая, конечно, растерзанных тел разумных и трупов парочки пожирателей, что тут же были выброшены в и так разбитое окно. Погибших же горожан и защитников города они просто оттащили в дальнюю комнату. «Азмадайс, Нойпарх», заговорил один из воинов, обращаясь ко мне и зачем-то указывая на слегка накренившийся из-за поломанной ножки некогда уютный, а сейчас подранный, как не знаю что, кожаный диван. «Йенермо эс ружден». «Я тебя не понимаю», — честно ответил я, покачав головой из стороны в сторону. «Из де дайс». Вновь ткнул он пальцем в диван, и, видя на моем лице искреннее недоумение, подошел и показал, что именно от меня требуется сделать. И, наверное, не только от меня. «А, хорошо. Народ, размещаемся». Халазар, правда, предложил сначала все-таки выровнять диван, для чего разломал стоящий рядом столик и подсунул столешницу под низ вместе с парой вырванных из пола досок. «И долго нам тут сидеть?» — поинтересовался Глиф, пододвинув к дивану потрескавшуюся тумбочку и закинув на нее ноги. «Понятия не имею», — отозвался я, подавив зевок. Все же моральная усталость сморила меня быстрее физической. «Но думаю, до тех пор, пока легион не разберется со всеми пожирателями». «Логично», — угрюмо буркнул маг. «А до утра, кстати, недолго осталось», — заметил Халазар. «Ты сразу нас покинешь?» «Да, а чего тянуть-то? Свое обещание Лею я выполнил». С добродушной улыбкой взглянул я на мальчонку, свернувшегося в клубок справа от меня. «Город, считай, спасен. Настолько, насколько это вообще возможно. Так что больше меня тут теперь уже ничего не держит». «Но ты точно вернешься?» «Обязательно. За всеми вами». И немного подумав, все же уточнил. «За теми, кто хочет покинуть мир духов». «Покинуть захотят все. Вопрос в том, даст ли нам такую возможность городской совет». «Вот они пусть и остаются. Кто им мешает-то?» «Без жителей города?» — усмехнулся Халазар. «А, ну да», — хмыкнул я. «Как же власть-то да без подданных? Ну, если начнут выеживаться, решим эту проблему кардинальным методом. Ливион точно будет не против». «И не только он. Совет многим стоит поперек горла». «Ладно, бездна с этим вашим советом. Вновь зевнув, я устроился поудобнее и закрыл глаза. «Давай вздремнем, что ли?» «Ты серьезно?» — изумился темный. «Сейчас? В такое время?» «Лэй спит. Брат твой тоже вон чуть ли не храпит уже. Чем мы хуже? А демоны, если что, и без нас разберутся. Первостепенная задача этой шестерки — охрана наших тел. Точнее, только моего, но я решил не расстраивать мага. Тем более, пока они рядом со мной, им и вправду ничего не угрожает. Так что можно спокойно расслабиться и отдохнуть». «Да, удивительный ты человек, Крейбен», — обалдело протянул маг. «Не то слово, Халазар», — отмахнулся я, чувствуя, что начинаю вырубаться. Проснулся я сам, без чьей-либо помощи или срочного пробуждения, зато отдохнувшим и посвежевшим. Открыл глаза, обвел помещение взглядом, отметив все так же стоящих без движения демонов, перекрывших все входы и выходы из комнаты, и отсутствующего Глифа, хотя его старший брат и Лэй сидели рядом, о чем-то негромко переговариваясь. А за окном брезжил рассвет, озаряя желтым светом почерневшую стену и мебель у разбитых окон. «Проснулся, наконец-то!» Заметив, что я пошевелился, произнес Халазар. «Ага», — потянувшись, отозвался я. «А ты что, так и не смог уснуть?» «Смог, но не сразу. Знаешь, как-то неуютно, когда на тебя 6 безмолвных статуй таращатся». «Не знаю, мне нормально». Пожав плечами, я поднялся с дивана и подошел к окну. «А куда Глиф делся?» «Ты не поверишь», — почему-то весело усмехнулся маг. «Но его забрал с собой этот твой генерал мертвого легиона. Ему нужен был местный, способный доказать, что не пойми откуда появившиеся демоны не собираются захватывать город и уничтожать его жителей». «А почему просто не разбудили меня?» — нахмурился я. «Так генерал запретил», — извиняюще развел руками Халазар. «Не хотел беспокоить по пустякам своего принца». «И когда он его забрал? Где они сейчас?» «Час назад, где-то в городе на встрече с правителями, как сказал генерал. А вообще, вон лучше у них поинтересуйся», — указал он на демонов. Он перед уходом с ними разговаривал. «Я их не понимаю», — недовольно процедил я, начиная нервничать. «Ведь кто знает, что там взбредет в головы совету города? Не прикажут ли они атаковать демонов-легионеров? И как отреагирует на угрозу Маргван?» «Проклятье!» — мысленно выругался я. «И с демонами этими не поговоришь, но не понимаем мы друг друга». «Ладно, разберусь сам», — решил я, направившись к выходу из комнаты. «Нойпарх Айргудае?» Глядя на меня сверху вниз, вопросительно произнес демон, перегородив путь. Наверное, поинтересовался, куда это я собрался. «Туда!» — махнул я рукой в сторону разбитого окна. «В город!» «Арызла!» — массивный шлем на плечах демона качнулся из стороны в сторону. «Освайрдайс!» И по интонации я отлично понял, что тот не собирается выпускать меня из комнаты. Интересно, когда они успели получить такой приказ? В тот момент, когда генерал забирал Глифа? «Но мне срочно нужно к Маргвану», — возмутился я. «Кано Маргван?» «Маргван, Маргван», — закивал я. «Кано Маргван!» Понятия не имею, что такое «кано», может, титул, может, звание на их языке, неважно. «Ваун такте», — согласно произнес демон и, вновь указав мне на диван, сделал шаг назад, скрывшись за дверным проемом. «Надеюсь, он понял меня правильно», — вздохнул я, возвращаясь обратно.